Не надо, чтобы старый король Геальмар торжествовал. У нас готовится из-за тебя страшная война. Мне известно, что корабли Геальмара стоят под Исельмондом и до полнолуния выйдут в море. С другой стороны, герцог Бургундский, который тебя давно уже любит, оборачиваясь к королеве. Или, может быть, твоя мать уже... Годылива, да, государь. Марцел, и что же? Годылива, надо приготовлять ее к этой мысли, мало-помалу. Марцел, дай ей говорить. Что же, Мален? Мален, государь. Марцел, ты не понимаешь? Мален, чего, государь? Марцел, обещаешь ты мне забыть Геальмара? Мален, государь. Марцел, что ты говоришь? Ты любишь еще Геальмара? Мален, да, государь. Марцел, да, государь. О, гром и молния! Она бессердечно сознается в этом и осмеливается говорить вслух без стеснения. Она видела Геальмара только раз, в продолжение нескольких часов, и вот она запылала пуще ада. Годылива, государь. Марцел, молчите. Да, государь. И ей еще нет 15 лет. О, убить бы их за это на месте! Вот 15 лет, как я живу только ею. Вот 15 лет, как я, затаив дыхание, живу около нее. Вот 15 лет, как мы не смеем дышать из страха смутить ее взор. Вот 15 лет, как я превратил свой дворец в монастырь. И в тот день, когда я пришел, чтобы заглянуть в ее сердце... Годылива, государь! Кормилица, разве ей запрещено любить, как другим? Уж не под стекло ли ее поставить? Можно ли из-за этого криком кричать на ребенка? Она ничего не сделала худого. Марцел, она не сделала ничего худого. И прежде всего молчите, я не с вами говорю. И, наверное, благодаря вашим сводническим стараниям, Годылива, государь! Кормилица, сводня? Я сводня? Марцел, дадите вы, наконец, мне говорить. Убирайтесь, убирайтесь обе. Я отлично знаю, что вы сговорились, и что отныне начинается время интриг. Но подождите. Годылива и кормилица выходят. Теперь, Мален, закрой сперва двери. Теперь мы одни, и я хочу все забыть. Тебе дали плохой совет. Я знаю, что женщины строят иногда странные планы. Говорю не потому, что сержусь на принца Геальмара, но надо быть благоразумной. Обещаешь ты мне быть благоразумной? Мален. Да, государь. Марцел. Видишь? Так ты перестанешь думать об этой свадьбе? Мален. Да. Марцел. Да? То есть ты забудешь принца Геальмара? Мален. Нет. Марцел, ты не отказываешься от мысли о Геальмаре? Мален. Нет. Марцел, а если я решусь принудить вас к этому? Если запру вас на замок и навеки разлучу вас с вашим Геальмаром, у которого лицо маленькой девочки? Что вы сказали? Она плачет. «А, вот что! Уходите! Увидим! Уходите!» Уходят в разные стороны. Сцена третья. Лес. Входят принц Геальмар и Ангус. «Принц Геальмар, я был болен. О, запах всех этих мертвецов! Запах мертвецов! А теперь эта ночь... И этот лес как будто водой освежили мои глаза. Ангус, остались только деревья. Геальмар, видели вы, как умирал старый король Марцел? Ангус, нет, но я видел нечто другое. Вчера вечером, во время вашего отсутствия, они зажгли замок, и старая королева Годылива металась со своими служанками среди пламени. Они бросились в ров. И я боюсь, что все там погибли. Геальмар, а принцесса Мален? Была она там? Ангус, я ее не видел. Геальмар, а другие видели ее? Ангус, никто не видел. Никто не знает, где она. Геальмар, она умерла? Ангус, говорят, что она умерла. Геальмар, мой отец ужасен. Ангус, вы уже любили? Геальмар, кого? Ангус, принцессу Мален. Геальмар, я видел ее только раз. У нее была особенная привычка опускать глаза и скрещивать руки. Вот так. А ее странные белые ресницы, ее взгляд —